Лунные взвары. Травяные напитки в ритме луны. Я люблю взвары за их простоту и глубину. Это не просто чай или отвар. Это способ впустить луну внутрь себя. В каждом глотке – состояние, в котором ты находишься, и сила, которую ты готова принять. Ведь что такое взвар? Это травяной напиток, заваренный осознанно, с учетом фазы луны, цели и состояния тела и духа. Я когда-то начала пить их интуитивно. Сперва в полнолуние. Мята, зверобой и мед. Потом пришло осознание, что разные травы по-разному раскрываются в зависимости от фазы луны. Теперь каждый вечер я провожу свой маленький ритуал с чашкой в руках. Это время, когда я слышу себя лучше, чем днем. Такие взвары можно пить. Перед сном для восстановления. Утром для настройки на день. Перед ритуалами. Или просто, чтобы побыть с собой. Здесь важен настрой. Ты не просто кидаешь траву в кружку. Ты варишь лунный напиток, который работает с твоими энергиями, желаниями, мыслями. На одну чашку обычно идет чайная ложка сухих трав или две свежих. Завари их кипятком, прикрой крышкой, дай настояться 7-15 минут. Пей медленно, с намерением. Можно зажечь свечу, поставить лунный камень рядом. Иногда я оставляю взвар на подоконнике под лунным светом, особенно в полнолуние. Утром пью глотками, будто принимаю свет в себя. Новолуние. Время, когда ты словно затаилась внутри кокона, чтобы родиться заново. Подойдут взвары из таких трав. Шалфей плюс мелисса. Для очищения разума и внутреннего покоя. Чебрец плюс ромашка. Взвар успокаивает и завершает старые мысли. Крапива молодая плюс лавровый лист. Взвар очищает от старой энергии, дает силу для перезапуска. Зверобой плюс лимонник, плоды. Он пробудит внутренние ресурсы, мягко поднимет уровень энергии. Чистотел, щепотка. Плюс мята. Взвар, который работает на глубинное очищение и охлаждение внутренних конфликтов. Растущая луна. В это время закладываются ростки силы и уверенности. 5 взваров для этого времени. Крапива плюс гибискус. Для наращивания энергии и выносливости. Зеленый чай плюс рябина. Сушеные ягоды. Для притока жизненных сил. Лист смородины плюс липа для спокойствия и готовности проявить свои яркие качества. Зверобой плюс душица для укрепления внутреннего стержня. Плоды шиповника плюс листья малины для мягкого накопления ресурса. Полнолуние. Все, что было посеяно, выходит наружу. Важно уметь эту силу принять. Приготовь один из этих взваров. Мята плюс зверобой плюс щепотка лаванды для баланса чувств и внутреннего сияния. Полынь очень мало, плюс роза, лепестки, для ясновидения и медитации на луну. Чебрец плюс рябина плюс лепестки календулы активируют защиту и дает напор действовать. Корица палочка, плюс имбирь, плюс липа. Взвар для раскрытия силы. Мелисса плюс клевер красный помогут восстановить эмоциональный баланс. Убывающая луна. Время освобождать место для нового. Сделай это с одним из следующих взваров. Череда плюс чистотел плюс капля лимона помогут с глубоким очищением мыслей. Полынь плюс крапива снимут внутренние блоки и уберут энергетическую грязь. Пижма, осторожно, при отсутствии противопоказаний. Плюс ромашка поможет с очищением мыслей. Девисил плюс мята для отпускания обид, застарелых чувств и печалей. Мята плюс лаванда, плюс вереск. для спокойного сна, освобождения от тяжелых снов и эмоционального балласта.